Часть первая. Было за полночь, и в обсерватории стояла гулкая тишина. Али Кушчи, как обычно, еще с вечера занял свое место для наблюдений за перемещениями светил. Но на сей раз он не провел ночь в любимой напряженно-спокойной работе. Какое-то недомогание томило его. Мавлена отложил в сторону астрономические приборы, привстал в кресле, и с этим его движением совпал неясный шум на верхнем ярусе обсерватории. Мавлена, господин наш, титул мусульманских богословов и ученых. Послышались чьи-то шаги. Они не были похожи на мягкую, размеренно чинную поступь талибов, студентов медресе, юношей, чающих изучить науки о звездах, а скорее напоминали бесцеремонный шаг воинов, нукеров. Талиб, учащийся духовного училища, медресе. Нукеры — дружинники на службе феодальной знати, правителей. Али Кушчи, подняв голову, остановил взгляд на маленькой, чуть более окна двери, что пробита была наверху у спуска к секстанту. Дверца распахнулась, резкий стук нарушил тишину, и в помещение, залитое чернильной мглой, вступили два нукера с горящими факелами в руках. Хриплый голос повелительно произнес: «Мавляна Али Кушчи, великий султан Мирза Улугбек Гураган высочайше соизволил приказать, чтобы вы поспешили к нему в Голубой дворец». Али Кушчи, приставив ладонь ребром к надбровью, силился разглядеть бородатые лица нукеров, но без успеха. Слишком высоко над головами они держали факелы. «Повремените немного», — попросил Али Кушчи. «Мне нужно сложить приборы». «Простите, Мавлена, но приказ велит поспешать. Кони ждут у ворот». И нукеры, простучав подковами сапог по мраморным плитам, удалились. Отблеск их факелов на мгновение осветил позолоту стен. Тут же исчез. И еще темнее стало в обсерватории. Только крупные белые звезды можно было различить через отверстие в потолке. Свет их проникал сюда, в обсерваторию, и падал на секстант, установленный внизу, на эту открытую для Устода Улугбека книгу, читая которую, он разгадывал тайны движения далеких небесных светил. Устод — учитель-наставник. Шагирд Улугбека Али Кушчи привык не торопиться в случаях важных и требующих душевной сосредоточенности. Потому и теперь, зажав в руке короткую кленовидную бородку, он постоял минуту-другую, глядя на темный лоскут неба над головой. Нукеры нетерпеливы, хотя и почтительны. Такими нередко бывают посланцы беды. Но что могло случиться в Кок-сарае, Голубом дворце, именно сейчас, глубокой ночью? Позавчера в предрассветную рань повелитель сам пришел в обсерваторию. Он не вычислял, не писал, не диктовал. Сел в любимое кресло, накрытое тигровой шкурой, и долго, молча всматривался в темно-синюю бездну, полную крупных белых звезд. Читал судьбу. Али Кушчи знал, что в нынешнем году, как и в год рождения Тимура Сабир-Кирана, надо ждать близкого противостояния владыки неба Юпитера и Венеры. Внук Тимура Улугбек обеспокоенный треволнениями государственными, связывал с этим противостоянием какие-то свои надежды. Но чего он мог ожидать от судьбы, как видно, неблагосклонной к нему? 2 года назад из далекого Герата пришла скорбная весть. Умер отец Улугбека, могучий Шахрух, Шахрух-счастливец, как его называли, владыка, обогнавший в удаче и богатстве многих других наследников Тимура, а тем паче мятежников из некогда покоренных Сахиб-Кираном племена династий. Пришла эта весть в Самарканд, и вот уже 2 года не рассеиваются черные тучи зла и неурядиц над Мавераннахром и Хорасаном. Немало было тех, кто рвался к Тимурову престолу. Не раз Шахруху приходилось помогать сыну утверждаться вновь и вновь над Самаркандом и над всем Мавераннахром или отбиваться от бунтовщиков, вассалов, от ферганцев и туркмен, от магалистанцев и кочевых узбеков. И вот когда, наконец, выяснилось, что сабля Устода острее иных в государстве, можно было думать устанавливать спокойствие, столь необходимое для торговли и для занятий астрономией и медициной, и для сочинения стихов и музыки. Тогда-то и поднял оружие наследник Улугбека, собственный его сын Абдул-Латиф. С годами Улугбек становился все менее склонным к воинским утехам, но в начале месяца Раджаб пришлось ему собрать войско и спешно выступить к Джейхуну. Раджаб — название 7-го месяца мусульманского календаря. Однако смута и заговор, вспыхнувшие в столице в его отсутствие, заставили повелителя вернуться в Самарканд. Несколько дней, как он здесь, а все ходят по городу подлые, сеющие страх слухи, будто конница мятежника Абдул-Латифа преодолела бешеную реку и подошла уже к Кешу. Кто знает, может, так оно и есть, хотя досточтимый Устод 3-го дня в обсерватории не сказал о том ни слова. Устод Улугбек долго сидел тогда, сидел и молчал, углубленный в свои думы, а потом, устало ступая по мраморной лестнице, поднялся на 2-й ярус в книгохранилище. Медленно и рассеянно, словно в забытии, обозревал в тот раз Улугбек бесчисленные книги, уложенные на полках от пола до потолка, множество редких и редчайших рукописей, собранных им здесь за долгие десятилетия управления Самаркандом. Устод, видимо, вспомнил, стоя в библиотеке, покойного наставника своего Салихидина Казизаде Руми, перелистал его математику, после чего, тяжело опустив голову, все так же молча и тихо направился к выходу. Досточтимый учитель, да смилостивится над ним Всевышний, приходил попрощаться с обсерваторией, любимым детищем, созданием своим. Вот что понял тогда Али Кушчи, и вот что последние 2 дня отзывалось в груди щемящей болью, не давая работать. Печальное лицо Устода так и стояло с тех пор перед глазами Али Кушчи. Несколько раз Мавлина порывался пойти в Коксарай, но сделать это без приглашения не хватало духу. Теперь же сам Устод повелел явиться ему, Али Кушчи, в Голубой дворец. Али Кушчи намотал поверх темной бархатной тюбетейки челму мударисов, преподавателей медресе, надел парчевый жилет, поверху набросил на плечи белый чекмень из верблюжьей шерсти. Мударис — наставник, преподаватель медресе. Чекмень — верхняя одежда, типа халата, из верблюжьей шерсти. Мысленно успокаивал себя, стал подниматься по крутым каменным ступеням. Небо блестело, словно хорошо протертый темно-синий фарфор. Перемигивались звезды, но месяц Шагбан уже вступил в свои права. Было холодно, с гор порывисто дул ветер, деревья шумели, будто река на перекатах. Старые тутовники и крепкие чинары скрипели, жаловались на приход осени. Али Кушчи вышел во двор обсерватории. У ворот стояли, дожидаясь Али Кушчи, воины с лошадьми. Один из них подвел нетерпеливо всхрапывающего коня и взял ученого под руку, чтобы помочь взобраться на скакуна. Но Али Кушчи сам нашел в темноте стремя, удержал норовистого коня, легко вскочил в седло. Недаром Мавлина носила имя Кушчи, что значит «ловчий соколятник». И не раз на пышных охотничьих гонах султана мчался он на ретивом за добычей. Вскоре цокот копыт раздался в ночи. Один нукер поехал вперед, другой рядом с Али Кушчи. Так они пересекли речку Сиап, поднялись на древние холмы Афрасиаба. Слева от них смутно замаячили высокие купола Шахизинда, средоточие усыпальниц владык. Ночь была без луны, но лазурь куполов отражала свет звезд и разливала вокруг себя голубое мерцание. Откуда-то с кладбища, видимо, из усыпальницы святого Кусама ибн Аббаса, догадался Мавлина, донеслось до всадников уныло распевное чтение Корана. Голос был полон такой печали, что казалось, будто идет он из иного, потустороннего мира. И в том мире кто-то стенал, и там кто-то жаловался на судьбу. Все тут чудилось жутковатым, таинственным. Впрочем, недолго так чудилось. Чем ближе к соборной мечети и к Регистану, тем чаще попадались воины у костров, по десятку вокруг каждого костра. Нукер впереди словно расчищал путь перед Али Кушчи. А выехав на Регистан, они увидели, что и вся эта огромная площадь полна воинов. Со стороны медресе Мирзы Улугбека, о, истинное украшение славного Самарканда, ученому послышалось сквозь приглушенный шум человеческих голосов и звяканье оружия мрачное самозабвенное пение. То дервиши из Ханаки, что расположились напротив величественного медресе, начали свое родение. Дервиш-отшельник, блаженный, Ханаки — странноприимный дом. «О Аллах, о всемогущий, о Создатель наш Аллах!» Пение это будто не Бога прославляло, а угрожало кому-то. Может, так казалось, потому что над городом нависла опасность. Али Кушчи и нукеры миновали Регистан и углубились в узкие улочки, образованные длинными рядами ловчонок под навесами. Выехали к кок-сараю. Высоченные зубчатые стены высились в ночи, как горы. Окруженный рвом дворец был похож на крепость. Но Али Кушчи, глядя на купола за стеной, мрачный и черный, опять вспомнил об огромном кладбище, об усыпальницах владык Тимурова корня. Во дворце ни единого огонька, ни один костер не горел у ворот. Перед самым дворцом в темноте, что хоть глаз коли, всадников остановила стража. В каменных фонарях чуть теплился огонь, латы слегка серебрились, и щиты были словно не совсем затененные зеркала. Робкий свет порою выхватывал из тьмы наконечники длинных копий. Прибывшие прошли первый ряд стражи, приблизились к громадным воротам, тут им снова преградили путь охранники с обнаженными кривыми саблями в руках. Нукер показал свернутую трубочкой грамоту. Гостей пропустили в Дарваза-хану, предвратное помещение для караульных. Звон тяжелых цепей и трудный скрип двустворчатых железных дверей, и перед ними проход во дворец, а на пороге знакомый привратник с такими же, как у стражников, фонарями. Али Кушчи соскочил с коня. Нукер принял поводья. Привратник склонился в поклоне, посветил фонарем, пропустил ученого вперед. Изнутри огромный двор слабо, но освещался. В мерцании огоньков открывались стены с нишами, ползли куда-то вверх высокие башни, в которых таились, как о том знал Али Кушчи, пушки и метательные орудия. Налево виделись приземистые, будто вбитые в землю, строения канцелярии. За ними огорожены были домики гарема, а сам дворец поблескивал золочеными куполами в правой стороне двора. «Угрюмо, как в Шахизинда», — подумала снова. И тихо было вокруг. Лишь откуда-то из-под земли доносился неясный гул. Видно, в подземельях работали оружейники. Привратник миновал мраморный водоем, окруженный кольцом душистых елей, и подошел к высокому с двумя массивными овальными башнями по бокам порталу главного здания. Стражники, что стояли по обеим сторонам входа, расторопно открыли деревянные резные ворота, обитые блестящими медными полосами. Узкий полутемный коридор вел в просторную, ярко освещенную комнату с мраморной лестницей в левом углу, что соединяло нижние и верхние этажи дворца. Здесь их встретил Сарайбон, дворецкий, неразговорчивый, замкнутый человек. Жестом пригласил ученого следовать за собой. Зала во втором этаже тоже была пуста. Сарайбон, пройдя к двери напротив, скрылся в следующей зале. Там обычно повелитель принимал гостей и устраивал советы. Из-за двери, на миг приоткрывшейся, до Али Кушчи донесся глуховатый голос Устода. Видно, Улугбек был раздражен и потому необычно резок. Но Сарайбон плотно прикрыл дверь за собою, и голос исчез. Али Кушчи не раз бывал в этой зале. Тонкие языки пламени множества свечей, подобранных по размеру и толщине одна к одной, ярко вспыхивали и колыхались, отражаясь в золотом ободе люстры. По всем четырем стенам были развешаны ковры шираской работы, а поверх них охотничьи трофеи и воинские доспехи повелителя. Над аркой небольшого оконца, что напротив входа, чуть выше украшенные каменьями кольчуги, разветвились огромные, не охватишь руками, рога архара, гордость Устода. Он сам повалил этого архара во время осенней охоты в Гиссарских горах, и по его приказу могучие рога украсили изумрудами. А рядом, над красным сафьяновым колчаном, полным длинных гибких стрел, распялена по стене тигровая шкура, добыча с берегов Джейхуна, когда повелитель возвращался домой после трудной Хорасанской войны. Тогда Улугбек, устав от тяжелого и совсем непобедоносного похода, послал в Самарканд за Али Кушчи особого гонца. Приезд ученика к учителю оказался вдвойне счастливым. Не только беседами насладился Устод. Во время охоты случилось так, что выскочил внезапно из густых камышовых зарослей на берегу вот этот тигр и кинулся на Улугбека. Али Кушчи, шедший неподалеку от султана в цепи охотников с луком наготове, первым опомнился и первым успел пустить стрелу. Непостижимое везение, благосклонность судьбы. Стрела угодила точно в правый глаз зверя. Яд подействовал мгновенно, и тигр, подпрыгнув высоко вверх, с ревом пал прямо к ногам Устода. Не раз потом при сановниках Улугбек называл Али Кушчи своим спасителем. Кому ведомо зачем, может, для того, чтобы оправдать свою милость к нему, дружбу с ним, чтобы отвести зависть придворных от неродовитого мавлины. Али Кушчи грустно усмехнулся. Вспомнилось, как некогда впервые переступил он по милости Устода порог Коксарая. Разволновался тогда столь сильно, что шагу не мог ступить дальше мраморного водоема во дворе. От робости, от священного трепета, как эту робость называют, у него колени дрожали. Стоило только подумать, что здесь, в этих раззолоченных палатах, жил, вынашивал свои тайные, мирозавоевательные замыслы сам Тимур Гураган, султан Сахиб-Киран, велевший именовать себя не султаном, а просто военачальником, эмиром. А ныне нет уже Тимура, потрясателя вселенной, и нет больше страха в душе Али Кушчи. Вот он снова в этом дворце дворцов, в чертогах того, пред кем трепетало полмира. В сердце же Мавлины совсем иное чувство, горькая, щемящая боль. Нет ни от того, что хиреет величественный голубой дворец, что его не украшают военные трофеи. Вовсе нет. Сердце Али Кушчи тревожится за Устода, над головой которого, совсем уже седой, поднялись черные тучи междоусобицы. Отчего ополчилась судьба на Мирзу Улугбека? За что она мстит ему? Знает об этом Али Кушчи, знает, хотя боится сказать вслух. Устод сдернул покров тайны с небесных светил, открыл новые звезды, постигнул мудрое устройство вселенной, удивил мир своими познаниями, но не понял того, что давно уже понял он, смиренный мавлина Али Кушчи. Выше многого-многого в жизни поставил Устод разум и не понял, однако, сколь суетна борьба за власть, сколь ничтожен смысл обладания троном. Да простятся такие мысли милостивым и всемогущим. Конечно, мысли эти еретические в глазах невежд, в глазах тех, кому не дано вкусить тяжких забот и светлых радостей разума. Но мысли эти справедливы и праведны, ибо Аллаху угоден вовсе не отказ от дерзости познания, не страх перед неведомым, а, напротив, именно дерзость и преодоление страха. Бесстрашен Устод, истинно кладезь познаний, тот, кому словно пять пальцев собственной руки ясна история народов, династий, удачливых и неудачливых завоевателей. И при такой-то ясности ума не понять, что власть, подобно ветреной красавице, не остается верной до конца ни одному властелину, сколь бы удачлив, силен или страшен он поначалу ни был. Но, может быть, повелитель, да будет милостива к нему судьба, не захотел понять этого, или, понимая, не нашел в себе сил отринуть соблазны власти, почести и радости трона. О, если бы он отдал себя, всего себя, весь свой пытливый ум, все дарования свои науки, свет, который только и озаряет, только и возвеличивает само имя человека. Почему так не случилось? Почему? Двери распахнулись. Дребезжащий дисконт шейх Улислама Бурханеддина долетел до ушей Мавлины, прервав раздумья. «Нет Бога, кроме Аллаха, а султаны, правители наши, его тени на земле. Повиновение законному повелителю — первейший долг подданных!» Слова верховного законника перекрыли разноголосица, но тут же и смолкла. Знакомый властный голос произнес глухо, но внятно: «Довольно споров! Слушайте приказ, повинуйтесь ему! Эмир Султаншах Барлас, вместе с передовыми отрядами отправляйся в путь немедля. Эмир Султан Джандар, с основной частью конницы выезжай следом. Если Аллах позволит, встретимся между Самаркандом и Кешем на перевале Даван. За участие в совете благодарю. Меджлис окончен. Меджлис — собрание, съезд. Из покоев повелителя первым вышел Мираншах. Даруга, городоначальник Самарканда. За ним теснились эмиры и вельможи в богатых, красных, зеленых, синих халатах, в темных бобровых шапках. Лица у всех придворных хмурые. Мираншах на ходу одернул подпоясанный широким кушаком златотканый халат, чуть задержался, поправил пояс и саблю золотой рукояткой, глянул из-под лобья в угол на Али Кушчи и отвернулся. Еще раз поправил оружие. Полное круглое лицо его скривилось, но ничего не сказав, Мираншах быстро пересек залу, и слышно стало, как он нарочито загромыхал по мраморной лестнице. Могучий телом, жгучий черный бородач, любимец и ценитель женщин, эмир Джандар, придерживая кривую саблю, заспешил за Мираншахом. Подобно этим вельможам, ни один из следующих не ответил на вежливый поклон Али Кушчи. Лишь шейх ул-Ислам Бурханиддин протянул в сторону мавлины холено-белую, раскрытую, словно развернутый свиток, ладонь, то ли приветствуя таким странным жестом человека в углу, то ли просто распутывая нитку янтарных четок, которой обвита была рука законника. Шейх ул-Ислам покинул залу последним. И снова установилась тишина и в этой зале, и в соседней, и во всем огромном ночном дворце. Может, досточтимый устод забыл, что вызвал Али Кушчи? Ведь столько трудных забот пало на его плечи. Но тут тихо приоткрылась резная дверь, и показался Улугбек. Вместо златотканного халата, обычно надеваемого для важных заседаний, на Улугбеке был коричневый простой суконный чекмень. Голову покрывала темная шапочка, сшитая из трех кусков бархата. Ее он любил носить в медресе и в обсерватории. Широкие голенища сапог были чуть вывернуты, виднелся беличий мех подкладки. Улугбек встал у порога, нашел глазами Али Кушчи. Во всем облике Улугбека, в его высокой, начинающей полнеть фигуре, в смуглом медного отлива узком лице, в прищуренном взгляде из-под густых белых бровей, была и затаенная сила, притягивающая к себе, и какая-то скрытая, ранее незнаемая Али Кушчи неуверенность.